Далее. Для заведующих складами одежды или стоящих во главе комиссии по сбору излишков у буржуазии устанавливалась единообразная форма – косоворотка, полушубок простой, картуз, солдатские сапоги. Наконец, меню высших и низших служащих продовольственного отдела ограничивалось одной пшенной кашей, в просторечии именуемой пшой. Но эти сами по себе разумные меры привели к величайшему беспорядку. Деятельность различных крайне важных учреждений, в том числе комиссии по сбору излишков и кабаре имени Маркса, приостановилась. В центр были посланы многочисленные жалобы. Хуринито, не отчаиваясь, приступил к подготовке всемирной организации и к истреблению растлевающего, по его словам, призрака личной свободы. Он издал в один и тот же день, 12 апреля, три небольших декрета, относящихся к различным областям. Вот их точный текст. Первый. Ввиду недостатка кожевенного сырья и готовой обуви, а также ввиду плохого состояния тротуаров города Кинешмы, запрещается с 15-го сего месяца всем гражданам ходить по улицам в рабочие часы с 10 до 4 часов вечера, кроме направляющихся по делам службы и снабженных соответствующими удостоверениями. Второй декрет. До выработки центральными советскими органами единого плана рождений на 1919 год запрещается с 15-го сего месяца гражданам города Кинешмы и уезда производить зачатие. Третий декрет. Условия настоящего момента требуют от всех честных граждан максимального напряжения сил для воссоздания промышленности и транспорта. Посему в целях экономии мозгов совработников из общественной библиотеки временно прекращается выдача книг философских и теологических. Эти декреты вызвали подлинную бурю. Кинешемская коммунистическая организация решила, что Хуринито не марксист, и обратилась в Центральный комитет партии. «О, лицемеры!» — негодовал учитель. «Они призваны разрушать, но среди развалин сломом в руке пытаются разыгрывать археологов или, по меньшей мере, антикваров. Чем эта шикарная лестница пайков от восьмушки хлеба до бутербродов с икрой лучше 16 классов нашего несчастного друга? Они любят свободу не меньше Гладстона, Гамбеты и всех членов общества защиты интересов мелкой торговли в южных департаментах Франции. И как джентльмены Old England, они пекутся о святости домашнего очага. Как будто заставить рожать или оное запретить труднее, чем приказать убивать или молиться, чем запретить думать не по указанному или спать с неокупленными и неприпечатанными объектами. Ханжи, драпировщики на кратеры Везувия, великосветский бомонд, ряженый опашами, портняшки, кладущие последнюю трагическую, вырезанную из самого неподходящего места заплату на изношенные до последней нитки штанишки Адама. Но враги Хуринито думали иначе. В корреспонденции, посланной в петербургскую «Красную газету», учитель был определен как невежественный самодур, один из примазавшихся, позорящий своими поступками святое пролетарское дело. Решительный бой разыгрался вскоре из-за отношения Хуринито к эстетическим проблемам. Учитель полагал, что искусство, так как оно понималось доселе, то есть размножение совершенно бесцельных вещей, является для нового общества ненужным и должно быть как можно скорее уничтожено. В одной из дальнейших глав я изложу подробно соображения, коими руководствовался учитель в своем неоиконоборстве. Пока же настаиваю на выводах, а именно – на его твердом намерении поступить с девятью музами так, как поступили с закоренелым мистером Кулем. Кинешемские большевики держались взглядов противоположных и искусство любили до сумасбродства. В городе открылось 18 театров, причем играли все – члены исполкома, чекисты, заведующие статистическими отделами, учащиеся первой ступени единой школы, милиционеры, заключенные контрреволюционеры, даже артисты. В театре имени Либкнехта Коммунистический союз молодежи ежедневно ставил пьесу «Теща в дом, все вверх дном», причем теща отнюдь не являлась мировой революцией, а просто честной тещей доброго старого времени. Все это, конечно, отличалось лишь количественно от прежнего Кинешемского театра, который содержал купец Кутехин. В области живописи также было сделано немало. Благодаря несознательному отношению крестьян к произведениям искусств из усадеб были вывезены различные шедевры, и в Кинешме открыт торжественно музей. Гордостью музея были три картины. На первой была изображена дохлая рыба, раскрывшая рот, пустая бутылка и кочан капусты с подписью «Голландская школа». На второй, приписываемой Андреа дель Сарто, большегрудая дородная баба кокетливо улыбалась какому-то почтальону в костюме ангела и с глазами барана. Третья же была испещрена различными фиолетовыми и просто грязными, как бы чернильными пятнами, долженствовавшими передавать, по мнению некоего ученика Врубеля, нечеловеческую страсть демона. Учитель, не колеблясь, приказал музей и все театры немедленно закрыть, помещение предоставить для профессионально-технических школ, художников мобилизовать для выработки солидной и удобной формы мужских ботинок или кресел советских канцелярий, а актеров, снабдив всяческими директивами, отправить в уезд уговаривать крестьян сажать побольше картофеля. Рабис, то есть Союз работников искусств, послал в Москву отчаянную телеграмму, и вскоре был получен ответ – «Убрать вандала!» Председатель коммунистической организации торжествовал. «Я говорил, что он не марксист, но буржуй, то есть вандал».